Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами РФ. В описанном мире другая система времени, возрастов и система исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами РФ. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или живыми людьми случайно. Дмитрий Распопов. «Связь без брака». Книга четвертая. «Время собирать камни». Глава первая. Если я думал, что страна забудет своего героя, отпустив его в свободное плавание, то глубоко ошибался. Уже по прилете в Дюссельдорф, где меня ждал частный небольшой самолет президента компании Adidas, первым я увидел хмурого человека в сером костюме тройки, представившегося представителем посольства СССР в ГДР и сообщившего, что будет моим сопровождающим на все время этой командировки. Меня данная информация, понятное дело, не обрадовала, но выбора все равно не было. И мы, забравшись в предоставленный самолет, вылетели в сторону городка Херцогенаурахе, который был основной базой фирмы Adidas. На маленьком аэродроме нас встречал лично Адольф Дасслер. И когда мы устроились в салоне Мерседеса, он быстро рассказал мне план поездки, сказав, что готов выслушать замечания. «Уберите все развлекательные мероприятия и туристические поездки», спокойно сказал я, видя, как вытягивается лицо моего сопровождающего, сидящего по соседству. «Вместо них вставьте встречи с дизайнерами одежды и обуви». «Ну, а Иван?» — изумился глава Adidas. «Неужели вы не хотите посмотреть что-то вне завода?» «О, вот, кстати, добавьте экскурсию по цехам производства, если так хотите», — обрадовался я. «И предлагаю сразу после устройства в гостинице и небольшого обеда. С нее и начать, пока вы нужных людей соберете». Немец удивленно на меня посмотрел, но спорить не стал, лишь покачав головой. Вскоре мы прибыли в гостиницу, находящуюся на территории огромного промышленного комплекса, и, пообедав, отправились по намеченному мной маршруту. Мне было интересно все. Бедные сопровождающие скоро покрылись потом и удивленно переглядывались между собой, когда я засыпал их вопросами об используемых материалах, о том, что нового есть из того, что они еще не запустили в серийное производство. И замучил я их до того, что они согласились отвезти меня в Святая Святых, в своей лаборатории, где разрабатывали новые материалы для одежды и обуви. Сдав меня в руки научным сотрудникам, они облегченно выдохнули, поскольку мое внимание переключилось на других людей. Я внимательно слушал, запоминал. Затем, под удивленными взглядами сотрудников, отобрал несколько образцов ткани и кожи, из которых и предложил шить форму и делать обувь. Для сборной СССР же достаточно будет того, что имелось сейчас. Ничего придумывать нового не нужно. Далеко за полночь, когда я уже с хрипотой в горле ругался с закройщиками на жутчайшей смеси английского, немецкого и русского языков, показывая, какие шиповки хочу в итоге получить, в цехе появился Адольф и с трудом уговорил меня отправиться спать, поскольку завтра утром можно будет продолжить разговор, а сегодня нужно дать людям отдохнуть. Правда, когда мы шли в гостиницу, я вывалил на него все свое недовольство текущей обувью. Он послушал меня, и вместо того, чтобы пойти дальше, развернулся, и мы вернулись в цех, где мастера собирались домой. К моим вопросам он добавил свои, заставив их застонать от происходящего бесчинства руководства. Оказалось, Дасслер был еще тем маньяком своей работы и борьбы за качество, поэтому мы с ним нашли друг друга и не отстали от дизайнеров и закройщиков до тех пор, пока не добились того, что нужно было мне. Я не стал требовать невозможного, а просто для шиповок взял самую популярную модель из тех, в каких бегали действующие спортсмены моего времени. Nike Zoom Superfly Elite. И старался подогнать под них те материалы, что имелись на мощностях и в лабораториях Adidas. То же касалось и кроссовок с формой. Надежные и популярные образцы, ничего более. «Господин Дасслер!» Осторожно поинтересовался глава отдела маркетинга, смотря на президента, который разглядывал прообраз той шиповки, которую требовал себе странный русский, держа первый образец в своих руках. «Господин Дасслер!» «Да, Норад», — очнулся тот, отходя от созерцания. «Мы ведь планировали запустить рекламу трелистника, нашего нового знака бренда», — продолжил глава отдела маркетинга. Иван же настаивает на том, чтобы на его шиповках были изображены три наши черные полоски, только разной высоты, от меньшей к большей. Такой задумки у нас никогда не было, и неизвестно, как это изменение воспримут покупатели. Исследований также на эту тему не проводилось. Он потому и предложил использовать этот небольшой знак, только на его серии обуви и одежды. «Forever Faster», — ответил Адольф, показывая шиповку подчиненному. «Что скажешь?» «Это слишком отличается от того, что мы делаем сейчас». Глава маркетинга пожал плечами. «Как и тот экспериментальный материал, из которого он просит сшить себе форму. Он не прошел еще всех проверок. Мы не знаем, как он поведет себя на теле спортсмена, как, впрочем, и то, из чего изготовили этот образец. Но ты же согласен, что он своим появлением на переговорах сэкономил нам кучу денег?» «Да, безусловно», — вынужден был признать очевидное Норрет Гетт. «Тогда пусть творит то, что хочет. По рукам ему мы бить не будем. Поскольку, признаюсь тебе честно, мне самому очень нравится эта обувь», — тихо сказал президент Адидас. «Минимализм и простота. Вот что я вижу, когда эта шиповка окажется полностью готова. Все равно, согласно контракту, его образцы обуви и одежды мы не имеем права продавать до Олимпиады в Мюнхене», — вздохнул Гетт. «Если он станет там дважды олимпийским чемпионом, то интерес к его персоне и тому, во что он одет, взлетит многократно, что нам на руку в любом случае». «Хорошо. Пусть его линейка идет параллельно основной. Не будем ничего менять в нашей стратегии», — произнес по-прежнему задумчиво Адольф Даслер. «Посмотрим, что из этого всего выйдет. Но этот русский — крайне занимательная личность, согласись?» «Да. А вы видели, как его опасается сопровождающий?» — подметил глава отдела маркетинга. «Обычно это происходит наоборот». «Да, вокруг Ивана слишком много тайн и непонятного. Но контракт заключен. Поздно уже что-то менять». Из Немеччины спустя неделю я возвращался абсолютно счастливым, бережно прижимая к себе пару кроссовок и шиповок, существующих в готовом, законченном виде, в единственном экземпляре во всем мире. Форму и новые улучшенные образцы обуви для нашей совместной линейки Forever Faster немцы обещали мне поставлять весь этот и следующий год до самой Олимпиады, чтобы я тестировал их и давал им сразу обратную связь. На что я с удовольствием согласился, поскольку в эту сделку входили также и простые спортивные кроссовки, которые я носил в быту. Так что договоренность о получении халявной хорошей обуви и одежды на все случаи жизни в течение 2 лет была отличным завершением моей командировки. Если кто остался недоволен, так это мой сопровождающий, который, кроме завода и цехов, ничего больше не увидел. Но это были уже его проблемы. Поэтому, сухо попрощавшись с ним в Дюссельдорфе, я пересел на самолет регулярных рейсов и вылетел обратно в Москву. Поздоровавшись с охраной внизу дома, я вызвал лифт и поймал на себе их смущенные взгляды в отражении начищенной до блеска металлической поверхности. Повернувшись, я увидел, как они сделали вид, что смотрят вовсе не на меня. Это было крайне странно, потому что мое благодушное настроение тут же пропало. Я убрал спортивную сумку за спину, а в руку положил Явару. Лифт прибыл на мой этаж, и прежде чем выйти из него, я аккуратно осмотрелся. Никого не было видно, но, выйдя на площадку, я тут же увидел, как на лестнице, прижавшись боком к стене и сидя прямо на бетонных ступеньках, спит черноволосая миниатюрная девушка лет 18. Лица ее не было видно, но я, зная, как мне везет с девушками, стал аккуратнее ступать, чтобы пробраться мимо, не потревожив ее. Не дай бог еще проснется. Ого, так мне это и удалось. Когда я было обрадовался, что прошел мимо, позади раздался голос. «Извините, пожалуйста, вас не Иван случайно зовут?» «Нет, Николай». Я, не поворачиваясь, быстро пошел к своей двери. Вот только вставил ключ в замок, как тут же сзади послышался такой знакомый мне всхлип, и уже через пару секунд тонкие руки обхватили меня сзади. «Иван, прошу, помогите дедушке», — услышал я ее голос. Я тяжело вздохнул, силой разомкнул ее руки, затем открыл дверь и вошел внутрь, зовя ее следом. «Заходи, кто бы ты ни была». Девушка быстро юркнула в прихожую и замерла там, размазывая слезы по глазам. Стараясь не смотреть в ее сторону, я поднял трубку внутренней связи, и почти сразу мне ответила моя экономка. «Доброе утро, Галина Степановна», — поздоровался я с ней. «Я тут опять с улицы кого-то подобрал. Покормите нас?» «Буду через минуту, Иван», — тут же сказала она, и пока я разувался, чтобы пригласить девушку на кухню, появилась пожилая женщина, которая шепотом мне поведала, что «это пришла вчера, узнала, что я должен приехать со дня на день, и стала жить на лестнице. Кормила и давала умываться она ей в своей квартире, поскольку было очень жалко девочку. Та ничего не рассказывала, только плакала и ждала меня. «Спасибо, Галина Степановна», — поблагодарил я ее. «Вы все правильно сделали. Это просто моя карма такая, тащить все приблудное в дом». Она укоризненно на меня посмотрела, поскольку эта сидела рядом и все слышала. Накрыв нам на стол и разлив чай по чашкам, экономка удалилась к себе. Намазывая масло на хлеб и накладывая следом на него кругляши колбасы, я впервые рассмотрел девушку, явно еврейской национальности. Черные вьющиеся волосы, карие выразительные глаза, тонкие черты лица и какая-то невесомая красота, даже несмотря на зареванное лицо и красный нос. «Ешь», — пододвинул я ей два бутерброда и принялся за свой, запивая все ароматным напитком. Девушка отрицательно покачала головой. «А я и не спрашивал твоего желания», — улыбнулся я. И она, вздрогнув, откусила пару мелких кусочков и запила их чаем. После этого жалобно посмотрела на меня. «Ладно, рассказывай, кто ты, что ты, с чем пожаловала?» Смирился я с тем, что меня сейчас будут вовлекать в очередное спасение несчастной. «Я Елизавета, внучка Давида Марковича». Взгляд карих глаз моментально напомнил мне об Ане, отчего сердце сжалось от нахлынувших воспоминаний. «Ого, и?» «Его схватили какие-то бандиты, и дедушка под пытками отдал им все накопленное». «Жаль, конечно, Давида Марковича, но при чем тут я? Есть наша доблестная милиция, его знакомые, родственники, в конце концов». «Все Иван отказались помогать, боятся этих бандитов», — всплакнула она. «Говорят, они все вооружены пистолетами». Я нахмурился. Для нынешней Москвы это было очень серьезно. Каждый случай с огнестрелом сейчас брался на особый контроль. Это не лихие 90-е, где стреляли чуть ли не каждый день, и это мало кого волновало. «Если он все отдал, значит, его освободили?» — поинтересовался я. «Я не знаю, откуда им стало известно про его дачу, поскольку вчера они вернулись, выволокли на моих глазах дедушку во двор к грузовой машине, где находился гроб, в который они его положили, и потом уехали». При этих словах девушка всхлипнула и, вытащив сильно мятый платок, стала промокать им глаза. «Почему вы не пошли в милицию?» — удивился я. «А прождали почти сутки меня». «Дедушка не может идти в милицию». Она жалобно посмотрела на меня. «Нам не нужно внимание органов». «Слушай, у вас же большие семьи, есть родственники. Неужели всем безразлично его исчезновение?» Искренне удивился я, что такой известный, пусть и в узких кругах человек, вдруг оказался никому не нужен. Обратились бы к тому же Игорю Щелокову. «Все боятся», — настойчиво повторила Лиза. «Дядя сказал, что это не первый случай в Москве. Он обращался к уголовным авторитетам, но те сказали, что не смогут помочь в этом случае. Щелоков вообще не отвечает на звонки». «И ты пришла ко мне», — понял я очевидное. «Мне больше не к кому пойти». Ее лицо обострилось, и она, с трудом выталкивая из себя слова, продолжила. «Дедушка говорил о вас только хорошее. Вот я и подумала, что вы сможете нам помочь». Тут она стала краснеть и запинаться, когда продолжила говорить следующие слова. «Я еще никогда не была с мужчиной, но если вы поможете...» «Что такого ценного в твоей девственности для меня?» — задал я риторический вопрос. «Я красив, богат, знаменит. Твоя девственность для меня ничего не значит. Почему каждый раз кто-то из вас думает, что это подойдет для торга?» Девушка сутулилась и стала еще меньше, чем была. «Вот и я не знаю», — тяжело вздохнул я. «Но раз у тебя больше ничего нет... Или есть?» Она отрицательно покачала головой. «Тогда ладно, возьму хотя бы твою девственность», — милостиво согласился я. «С паршивой овцы хоть шерсти клок. Снимай кофту и платье». Краска стыда залила ее щеки и уши. Но, тем не менее, поднявшись на все свои 1,65 м, она сначала стала расстегивать пуговицы на кофте, затем завозилась с платьем. «Давай быстрее, пока я не передумал». Она вздрогнула, словно от пощечины. И через минуту осталась передо мной лишь в знакомом уродливом бюстгальтере советского производства и плотных серых рейтузах. «Снимай верх», — распорядился я. И она, нехотя заведя руку назад, расстегнула его и опустила бретельки вниз, задержав их, впрочем, в пальцах, чтобы не показать целиком обнажившуюся грудь. Лицо Лизы при этом пылало огнем от стыда и смущения. «Подойди ко мне», — сказал я. Мне было совершенно несовестно над ней издеваться, поскольку, честно говоря, эти спасения стали надоедать своей однотипностью. И пусть каждый случай был по-своему уникален, но это уже стало приедаться. А потому я не собирался облегчать никому задачу по заключению договора между нами. Девушка встала напротив, закрыв глаза и тяжело дыша. А я протянул руку и погладил ее грудь, едва выступающую над кожей вместе с соском. Тут был чистый нулевой размер. «Одевайся! Где эта ваша дача?» Я спокойно поднялся и отправился переодеваться. Вернулся я через 5 минут, застав на кухне все так же стоящую неодетой Лизу. «Тебе особое приглашение нужно?» — удивился я. «Но я... вы... моя девственность...» Едва слышно пробормотала она, смотря на меня округлившимися глазами. «Оплатишь после работы», — твердо сказал я. «Одевайся». Она, недоверчиво смотря на меня, быстро собралась, а я оставил ее подождать меня в квартире, пока сам сходил на крышу и, вытащив пару кирпичей из кладки стены, достал пистолет и новый глушитель, завернутые в промасленную бумагу. Оттерев их от остатков масла, я проверил работу механизма, вставил обойму, взял запасную, затем дослал патрон в патронник, после этого поставил оружие на предохранитель и заправил его за поясной ремень. Только потом пошел вниз к ожидавшей меня девушке. «Надо вызвать такси до дачи», — сказал я, поправляя ремень и куртку. «Я за рулем», — удивила она меня, поскольку это было крайне необычно. «Да? Ну, идем». Во дворе нас ждала голубая победа. И, открыв двери, меня впустили внутрь. Затем она завела машину, и мы вскоре выехали на основную дорогу. За рулем девушка довольно быстро успокоилась, стала сосредоточеннее и даже успела ловить мои заинтересованные взгляды, которые ее крайне смущали. Путь до дачи занял много времени, но, подъезжая к ней, Лиза внезапно вскрикнула. «Это тот самый грузовик, в котором увозили дедушку!» «Уверена?» Я посмотрел, как трое здоровых молодцев выносят из дома мебель и грузят ее на машину. «И зачем им мебель?» «Я не знаю». Ее руки внезапно задрожали, и мы чуть не съехали в кювет. Пришлось ухватить руль и направить машину прямо. «Так, сейчас меня высадишь, сама поедешь к ним и сделаешь вид, что приехала к дедушке, и не понимаешь, что происходит». Я внимательно посмотрел на нее. «Если они и правда вооружены, мне нужно будет, чтобы они отвлеклись на тебя, ясно? Справишься? Ради дедушки». Магические слова тут же успокоили ее, и она, посмотрев сначала вперед на грузовик с людьми, затем на меня, твердо кивнула. Машина, скрипнув тормозами, остановилась. Я, сняв с себя куртку, открыл дверь и, пригнувшись, быстро покинул транспортные средства, сразу прижавшись к забору. Лиза тронулась и вскоре подъехала к месту. Мужчины, грузившие мебель, спокойно с ней поговорили, затем позвали кого-то из дома. А когда оттуда показался милиционер в форме, я понял, что время пришло, и быстро двинулся вперед, прижимаясь к забору нужного дома. Кругом не было ни души. Видимо, стоявшая милицейская машина впереди грузовика отваживала местных жителей весьма дорогой недвижимости, интересующейся происходящим на улице. Дома в этом дачном поселке были весьма богатыми и построенными на совесть. Девушка тем временем спокойно вошла внутрь, и вскоре оттуда послышался громкий вскрик, правда, сразу затихший. А мужчины, стоявшие снаружи, побросали мебель и с сальными ухмылками и шуточками тоже направились в дом. Я быстро проник внутрь огороженной территории, надел балаклаву на голову и, накручивая на пистолет глушитель, проверил, как легко достается вторая обойма. Перехватив пистолет, как меня учили, я, едва войдя в дом, тут же открыл огонь. Первые два человека, стоявшие ко мне спиной, повалились на пол. Третьего я перехватил, чтобы прикрыться им, поскольку милиционер, оказавшийся слишком резвым, упал на пол и стал дергать кобуру, запутавшись в ней, поэтому так же быстро отправился на небеса или, скорее всего, в ад. Когда я выстрелил ему в лоб и отпустил тело того, которым прикрывался от возможного выстрела. Двое стоявших на коленях мужчин, державших руки девушки, бившейся в их захватах, словно выброшенные на берег рыба, также отправились на тот свет, поскольку при выстрелах не смогли быстро встать и вытащить оружие. А вот тот, кто пытался ее изнасиловать, с обнаженной задницей и спущенными штанами, пристраивавшийся сверху, резко повернулся и положил ее на себя, прикрываясь телом Лизы, приставив к горлу девушки нож. «Дернешься, я порежу эту суку!» Пересохшим от страха голосом сказал он, смотря то на меня, то на своих бывших друзей, дергающихся на полу, в расплывающихся под их телами лужах крови. «Ты правда думаешь, что это сработает?» Удивился я прямо на его глазах, делая контрольные выстрелы в двух агонизирующих людей, которые тут же замерли, и перезарядил пистолет. На широком азиатском лице появилась печать страха, а глаза забегали, поскольку он явно ощутил на себе дыхание смерти. «Мужик, ты кто?» — «Давай договоримся!» Его голос дрогнул. «Тоже мне предложишь свою девственность?» — удивился я. «А? Что?» — он вздрогнул. «Эта идиотка предлагала мне себя». Я безразлично показал стволом с глушителем на замершую девушку, на которой было разорвано платье и кофта, показывая одну грудь, или, правильнее сказать, сосок на коже. «Деньги! У меня есть деньги! Много денег!» Наконец он понял, что мое терпение кончается. «Не поверишь, у меня тоже!» — хмыкнул я, прижимая спиной к стене, но не выпуская азиата из зоны видимости. Обошел зал, заглядывая в смежные комнаты. В одной из них обнаружился старый еврей, связанный, избитый, с обожженной на голове кожей и спаленными волосами. Увидев меня в балаклаве, он дернулся, но замер на месте, заметив в руке пистолет. «Сколько вы наварили на старике?» Я вернулся в зал и замер напротив лежащей парочки. 200 тысяч, мгновенно ответил тот. «Я все отдам тебе, только отпусти!» «Конечно отдашь», — согласился я. «Вот только у нас дилемма. Я тебе не верю, и мне проще тебя убить и посмотреть, что в карманах у тебя и твоих друзей, чем пытаться сохранить тебе жизнь». Потому как вздрогнули его веки, я понял, что эти идиоты не удосужились выложить добычу, взятую на квартире у Давида Марковича, а притащили ее с собой, или главарь настолько не верил подельникам, что побоялся оставить деньги в другом месте. «Лицо этого милиционера мне знакомо». Внезапно я поднял пистолет и почесал стволом переносицу. «Интересно, откуда?» «Это япончик. Он мой подельник. Ну, точнее, был им до встречи с тобой», — нехотя ответил тот. «А самого тебя как зовут?» «Монгол я. Может, слышал?» Весьма пафосно сказал он, видимо, думая, что мне знакомы все их погоняло. К его сожалению, про япончика я как раз-таки слышал и был весьма удивлен, что в этой версии истории его жизнь закончилась весьма рано. Но я сам нисколько не огорчился. «Монгол!» Тем не менее удивленно вскрикнул я. «Конечно! Вся Москва тебя знает! Говорят, трясешь форцу и цеховиков только в путь!» «Ну, вот видишь!» Он облегченно вздохнул, увидев, как мой ствол отвернулся от него. «Меня многие знают. Давай договоримся с тобой полюбовно». Едва увидев, как его рука чуть-чуть расслабилась, больше не надрезая кожу на горле девушки, я тут же сделал едва уловимое движение кистью и выстрелил ему в голову. Узкие глаза так и замерли, больше не шевелясь. А я бросился к девушке и подставил пистолет под лезвие, когда его рука ослабла. Убрав нож, я за руку поднял Лизу, поставив ее на ноги. Но едва отпустил девушку, она стала заваливаться на пол. Ноги ее не держали совершенно. Пришлось усадить на стул и сходить за водой. Взяв у меня из рук граненый стакан, она трясущимися руками, стуча зубами о его край, пыталась отпить, но только разбрызгивала на себя воду. Пришлось все опять взять в свои руки и напоить ее самому, убрав потом стакан на стол, чтобы она не разбила его. «Сиди!» Я вздохнул и понял, что она пока слабо дееспособна, поэтому наклонился, поднял с пола нож и пошел в комнату, где лежал старик. Тот, увидев с ножом меня, расширил глаза от ужаса и задергался в путах. Я только сейчас понял, что он не видит моего лица из-за балаклавы. Голоса из соседней комнаты вряд ли были ему отчетливо слышны. «Ну что, Давид Маркович?» Я снял с головы уже ненужный предмет. «Опять я вас спасаю. Пора, наверное, мне с вас комиссионные за это брать». Увидев лицо и услышав голос, он вздрогнул всем телом, и слезы беззвучно покатились по его щекам. Все то время, что я его освобождал, он вздрагивал и не мог сказать ни слова. Только когда к нам вбежала Лиза и бросилась к нему обниматься, он взял себя в руки. Обняв ее, поглаживал по голове и что-то шептал на иврите. Поняв, что в этой семейной сцене лишней, я отправился обшаривать карманы убитых, достав 2 милицейских удостоверения и 4 пистолета. 2 из них ранее явно принадлежали этим самым милиционерам на фото. Деньги нашлись только у монгола. Остальные были нищие и не имели даже 3 у себя в карманах. Зато у него я весьма богато разжился. Но все придется, скорее всего, отдать старику. Вскоре он в обнимку с внучкой появился из комнаты и стал отдавать ей быстрые приказы. Она без споров запахнула на себе порванную кофту и бросилась из дома. Сам Давид Маркович добрался до телефона. «Адам, привет. Да, жив. Для тебя есть работа. Пришли свою скорую ко мне на дачу. 7 больных. Адам, мы позже об этом поговорим. Да, все». Он положил трубку и посмотрел на меня. «Я ваш вечный должник, Иван». Он старчески покивал, мелко тряся головой. «И поверьте, я не разбрасываюсь словами. «Если на этом все, то вызовите мне такси к первому дому поселка. Пройдусь до туда пешком», — попросил я его, распределяя по ремню и карманам пистолеты, а также обоймы к ним. «Позже переложу это в куртку, которую нужно будет не забыть забрать из машины Лизы». Когда заказ был сделан, я столкнулся на дороге с девушкой, которая затаскивала внутрь большую сумку, туго набитую деньгами и не застегнутую до конца. «Дедушка, я взяла все из милицейской машины и грузовика». Боясь посмотреть на меня, она прошла к еврею. Я бросил лишь мимолетный взгляд на нее и попрощался. Лиза проводила меня странным взглядом, словно не решаясь что-то сказать. Но Давид Маркович сказал ей идти к телефону и звонить кому-то с еврейским именем, и девушка подчинилась. Я же, забрав куртку из машины и переложив в нее новый арсенал, осмотрел себя, с неудовлетворением заметив, что штаны и кроссовки все же заляпаны в крови. Пришлось это все испачкать в грязи, поднять высоко воротник куртки, а на лицо глубже натянуть кепку, позаимствованную у одного из трупов, и потом всю дорогу картавить водителю такси, что больше на дачу к бабушке ни ногой. Асфальта нет, дорог нет, одни комары и только. Он слушал меня и понятливо хмыкал. Я попросил его высадить меня у магазина, не доезжая два квартала до дома, и дал десятку. Тот, довольный моей щедростью, пожелал удачи и быстро отъехал, пикнув напоследок клаксоном. Поднимаясь к себе, я задумчиво рассматривал кроссовки и штаны, которые нужно было теперь только выкидывать, пожалуй, даже вместе с балаклавой. Было чудовищно жаль это делать, но следов оставлять не хотелось еще больше. А потому я прижал в душе тихий голосок жадности и вошел в квартиру, чтобы помыться, а также собрать вещи в один ком, чтобы потом его сжечь. «Съездил, называется. Помог». С этими мыслями я залез в ванну. 7 трупов.